Глава 45. Дарина. Спустя время. Иногда мне даже не верилось, что это происходит со мной, с нами. Приходилось ущипнуть себя больно-больно, чтобы на тонкой коже остались лунки от ногтей, и только потом появлялось понимание, что я не спала. Впрочем, это ощущение реальности происходящего не длилось долго. Потом оно снова казалось чем-то невозможным, сладкой фантазией. Разве могла я быть настолько счастливой, как сейчас, когда мужчина окружил меня заботой, лаской, а внутри росла новая жизнь? Маленький малыш. Наш малыш. Удивительно, но заядлый холостяк Котов Захар светился от разговоров о нашем ребенке. Я обожала эти моменты, когда он, брутальный, независимый, холеный самец, при словах о нашем ребенке вдруг начинал улыбаться, чуть-чуть приподнимая уголки губ, а глаза становились еще ярче. Чужому глазу эти проявления его любви и заинтересованности, наверное, были едва заметны. Я же ловила их, словно ультрачувствительный радар, и чувствовала каждой частичкой души те изменения, что происходили в нем, во мне, в нас. Пока лежала в больнице, восстанавливаясь, сблизилась с Котовым больше, чем за все то время, что мы знали друг друга. Возможно, потому что раньше впереди себя я выставляла броню, не позволяя ему узнавать многое о себе, и не хотела узнавать его в ответ. Сейчас мы продвигались вперед, иногда маленькими шажками, иногда беседами на 2-3 часа, проникая в мысли партнера, влезая в его шкуру, иногда просто наслаждаясь близостью. Я купалась во внимании и заботе Котова, иногда даже слишком эгоистично. Мне нравилось просить о мелочах, вкусняшках. Котов всегда находил и привозил то, что я просила. Потом уплетал сам. Ведь мне было приятно само внимание и то, как он презентовал очередной запрос. Возможно, кто-то посчитал бы это глупостью, но мне нравилось. Просто нравилось проводить время с Захаром и понимать, что он во мне заинтересован, искренне. Его терпению и напору можно было позавидовать. Мы слегка повздорили лишь однажды, когда я поняла, что он выдал Олегу весь расклад. Сначала разозлилась, потом смирилась и приняла как факт, что Котов будет поступать так, как посчитает нужным сам. Он считал, что обязан выцарапать меня из оков брака, называя его рабовладельческим. Захар не мог не подтрунивать, что Олег купил в браке со мной лишь сильную защиту для фонда и красивую фарфоровую куколку для выходов в свет. О, как мне хотелось надавать ему по щам за такие характеристики! Но неужели мне просто правда колола глаза? Или было немного обидно за собственную слепоту? Просто хотелось быть любимой. Настолько, что я принимала выгоду за любовь, лезть за искренние комплименты. Как тут не вспомнить слова Савченко? Когда я обсуждала с ним брак с Олегом, он обронил фразу, что я выйду замуж за положение Олега в обществе. Но тогда я не прислушалась к словам наставника. Была погружена в собственные фантазии о нашем браке, в некий флёр легкой влюбленности, которая присутствовала. Я не замечала очевидных вещей до самого последнего момента. Лишь прозрев, поняла, как сильно ошибалась. Но даже была благодарна судьбе за эти ошибки. Иначе бы я не встретила Котова. Он не переставал меня удивлять и оставался загадкой, словно не спешил открывать душу нараспашку. Интриган. Мое состояние улучшилось. На смену болезненной усталости и истощению на грани нервного срыва пришла тошнота по утрам, легкая сонливость до обеда. Грудь стала мегачувствительной. На каждое касание реагировала болезненно. Запрет на секс врачи продлили еще на 2 с лишним недели. И, каюсь, я ждала окончания этого периода с нетерпением, потому что поздними вечерами накатывала такая жажда близости, что можно было кончить, просто сжав бедра и немного пофантазировав. Котов как-то раскусил эту новую фишку и развлекал меня поздними беседами на фривольные темы, паршивец. Как тут было не опустить ручку под трусики и не побаловать себя немного тайком, постановая едва слышно. Дело с Савченко я пока поставила на паузу. Осталось еще решить вопрос с Олегом. Я бы хотела поговорить с ним лично, но Котов был против. Я и сама не поняла, почему просто не действовала так, как считала нужным. Раньше бы просто сама поговорила с Мамаевым. Но сейчас, после того, как обсудили это с Котовым, как-то не хотелось действовать за его спиной и обманывать. Плюс, каюсь, мне было очень приятно чувствовать себя защищенной. Наверное, Олег был в бешенстве, что я его игнорировала. Но после открывшейся правды я просто больше не видела для него места в своей жизни, даже в качестве друга или приятеля, как он просил. Мне казалось, все складывалось как нельзя лучше. И очень скоро жизнь показала, что так действительно нельзя. Всегда найдется ложка дегтя. И в нашем случае она оказалась очень большой и горькой.